Повисла очень долгая пауза. Ни Тимофей, ни Никита не решались теперь притронуться к загадочной дверке. Мало ли что. Бомба, я думаю, вряд ли. А вот пистолет может там лежать. Рассудил Никита, на ходу начиная сочинять детектив. Ну и что? Разозлился Тимофей. Почему открывать-то нельзя? Потому что статья... «Хранение оружия», — робко предположил Никита. «Чушь», — отрезала Маринка. «А я вот боюсь, вдруг там какая-нибудь зараза». «Какая зараза?» — не понял Редькин. «Ну, например, полуразложившийся труп». Вот тут уже Тимофей не выдержал и расхохотался. Гипотеза была настолько безумной, что ее даже не хотелось критиковать. Про размеры тайника и срок лежания трупа Редькин спрашивать не стал. Поинтересовался только сквозь смех. «А как же запах?» Маринка нашла достойный ответ. Тимофей даже ржать перестал сразу. «А может, это герметичный сейф?» Вот в таком примерно ключе и шло обсуждение, пока не вступила Вера Афанасьевна. «Там могут быть секретные документы», — произнесла она почти шепотом, и все в раз посерьезнели. «Документы, которых нам всем лучше бы не видеть, если хотим жить спокойно». «Что-то не очень у нас в последнее время получается спокойная жизнь», — с грустной иронией заметил Тимофей. А Маринка его даже не слышала. «Ты хочешь сказать, мама?» Она тоже перешла на свистящий, заговорщицкий шепот. «Что мы должны вызвать милицию, прежде чем открывать это?» «Может быть», — еще тише проговорила Вера Афанасьевна. «Ну уж нет», — вмешался наконец Редькин. «Милиции в этой стране доверять нельзя ничего». С тем же успехом для обеспечения безопасности можно вызвать знакомых бандитов. Аргумент убедил всех, кроме самого Редькина. Ему-то как раз совершенно расхотелось залезать в тайник. Слово «бандит» мгновенно выцепило из памяти фамилию Вербицкий. Вот при ком надо бы вскрывать эту дверцу. Но такое и Маринке не сразу объяснишь. А тем более всей честной компании. Ясно стало, процесс пошел, изменить уже ничего нельзя, дверку ломать придется. Именно теперь и именно этим составом участников. Любопытство — величайшая непреодолимая сила. А тайная надежда, жившая в мозгу каждого на пачке долларов, золота и бриллианты по ту сторону дверки — эта самая надежда довершала дело. И потому никто даже мысли не допускал умножать число посвященных. Не надо нам посторонних, тем более официальных лиц. Это при советской власти 75% найденного клада полагалось сдавать государству. Во времена же дикого капитализма, когда государство само себя противопоставило людям, решительно перестав их кормить и защищать, ни одному гражданину России в здравом уме и трезвой памяти не пришло бы в голову делиться хоть чем-то с абстрактной, равнодушной, даже враждебной ему машиной подавления. «Мой дом — моя крепость, а моя крепость с краю», — сказал Никита, считавший себя записным остряком, и включил дрель. Тесную кабинку туалета заполнила атмосфера напряженного, но преимущественно радостного ожидания. Только Тимофей грустил все сильнее. Он вдруг понял, что никаких денег в тайнике не будет, то есть, может, и будут, только брать их все равно нельзя. В каком-то мгновенном озарении ему представилась вся картина в целом. Многочисленные шизы, окружавшие его в последнее время, а также бандиты, убийцы и аферисты всех мастей, конечно же, охотились именно за этим тайником. Очевидно, они просто не знали точного местонахождения. Его и сам Редькин не знал до сих пор. Вот и пасли они Тимофея. Вот и давили ему на психику самыми разными способами. Теперь две половины разорванной купюры сошлись. Редькин обнаружил тайник. Наблюдают ли за ним прямо сейчас какая-нибудь скрытая камера или информацию вытрясут из участников мероприятия позже, все это не важно. Существенно лишь одно. Больше он будет им не нужен. Его, наконец, уберут. Простенько и со вкусом, как до этого убирали Мяукова, Кусачева, Игоря, Серегу Самодурова. Могучая электродрель отвратительно громким визгливым голосом зачитывала Тимофею смертный приговор. Если бы из Темно-Русова он за эти несколько минут сделался седым, то даже удивления не испытал бы. Однако цвет волос остался неизменным, а встроенный в стену сейф открылся и достаточно легко. Не было там ни денег, ни драгоценностей, ни оружия. Лежал только прозрачный полиэтиленовый пакет, и в нем какие-то бумаги. Общий разочарованный выдох никак не успокоил Редькина. Он-то понимал, что бумаги бывают подороже всякого золота. И если за эти конкретные бумаги уже замочили четверых, стоит ли вообще к ним прикасаться? Но и такой вопрос был риторическим. Следовало не только прикоснуться, следовало как минимум посмотреть их.